Первым очередное изменение обстановки заметил Берг, весьма изумленный неожиданным преображением своего друга и собутыльника. Он, тем не менее, продолжал старательно исполнять роль главнокомандующего и внимательно следил за полем боя, благоразумно оставив магико-божественную заморочку на долю тех, кто в них разбирался. «Они что там, все с ума сошли от своего Орхиса?» пробормотал Берг, отдавая приказание стоящему в резерве отряду тяжелой кавалерии вступить в бой и поддержать начавший вновь отступать основной отряд. И действительно, начавшееся было после преображения Олега в демона отступление архиистского войска, умирать не хотелось никому, а противопоставить ударам разъяренного демона у последователей Крекиста было просто нечем. Три выпущенные в него эльфийские стрелы он легко срубил на подлете, а больше их, по-видимому, не имелось, прекратилось. Более того, армия Крекиста вновь перешла в наступление. Крестьяне-ополченцы с криками «Орхис!» словно берсерки грудью бросались на мечевоинство Аталетты, буквально заваливая их телами. Подобная ярость и пренебрежение к собственной жизни, пусть даже у врага, вызывали невольное уважение и сильнейшее недоумение, что им, ополченцам, вчерашним крестьянам, лорд-канцлер, что они так беззаветно и бестрепетно идут за него на смерть. А откуда такое пренебрежение собственной жизнью? Последний вопрос Бера озвучил. «Это сила Орхиса!» – безжизненно откликнулась Аталетта. «Светоносный рассердился на нас, осмелившийся бросить вызов его величию, и идет сюда, чтобы лично нас покарать. Я виновата, видимо, такова была божественная воля, чтобы корона и власть над Финляном досталась моему дяде, а я, ничтожная, нарушила ее, призвав демона, чем обрекла многих людей на смерть. Пусть простят они меня, если смогут». Принцесса опустилась на колени и стала истово молиться, а следом за ней принял молитвенную позу мейсер Квирин и другие финрианцы штаба. Остальные, несколько наемников, Беру и Вериенна, недоуменно переглянулись и разом повернулись в сторону сияющей воронки прорыва, чей свет становился уж вовсе нестерпимым, заставляя прикрыть глаза. «Кажется, у нас серьезные неприятности», – спокойным тоном заявил Бер, глядя на беснующееся море битвы и вязшее в море пехоте, постепенно тающий клин тяжелой конницы. «С большой вероятностью смертельные», – продолжил он, обернувшись к Вериене. «Ну что, будем прощаться, любимая? Рекомендую тебе как можно скорее покинуть эту местность. Знаешь, я очень рад, что у тебя такие быстрые крылья. Поцелуй меня на прощание. Принимай облик нетопыря и лети отсюда быстрее, если сюда действительно заявился Орхис». Он не договорил. «У тебя как со здоровьем? Головой последнее время не ушибался?» насмешливо перебила Вериена. «Сам, значит, в драку, а меня лети домой, мышка, вышивкой занимайся». Она материализовала Витангур и, сменив несколько форм, в конце концов остановилась на длинном, едва ли не больше ее собственного роста, двуручном мече Фламберге, угольно-черного цвета, с волнисто-пламенеющим лезвием. «Не пойдет, милый, вместе так вместе до самого конца. Это будет хороший бой. К тому же...» Она прислушалась. «Не все похоже так однозначно. Ты ничего не слышишь? Кажется, у Ореха есть еще козыри в рукавах». Берн напряг слух. Действительно, сквозь шум битвы, медленно разрастаясь и ограниченно впитывая его в себя, рождалась странная незнакомая мелодия, в центре которой был все так же самозабменно сражающийся демон. Как? Откуда? Почему? Было не понять. Он не играл на гитаре. Он вообще не прекращал сражения. Но лязг сталкивающихся мечей медленно и незаметно преображался в звуки гитарных струн. Глухие удары по щитам в яростно отчаянный зов барабана, а крики раненых и умирающих – призывный клич горна. А затем над полем боя разнесся голос демона. Это была песня. Но какая песня? Наполненная яростью боя и жаждой. Жаждой не выжить, но убить врага. В последний миг дотянувшийся зубами до беззащитного горла и хлебнув сладко-соленой кровью. Она неслась на сражающегося, заставляя забыть о себе и погрузиться в яростно кровавую вакханалию смерти. Пятившийся отступавший отряд тяжелой пехоты реставрационной армии вдруг замер, словно наткнувшись на стену, а затем сделал первый шаг вперед в контратаку. Подул сильный холодный ветер. Он нес свинцово-бордовые, словно напитанные болью, ужасом, страхом и человеческой кровью тучи,

и скрылся в спустившихся к самой земле тучи. Сразу после этого навеянная песня Олега «Область» не стала рассеиваться, и на залитое кровью поле легли первые лучи клонящегося к закату солнца. Оставшись одна, Гелиона, приняв окончательно свой излюбленный облик ослепительно красивой девушки, отсалютовала настороженно смотрящего на нее войску, зажатой в руке алебардой, послала воздушный поцелуй в сторону немедленно заулыбавшихся солдат и, превратившись в большую огненную птицу, взмыла в небо, оставив только отзвук слов в голове у Олега. «Нам опять приходится расставаться. Но ты уже почти готов принять силу и ответственность. Надеюсь, это расставание будет совсем недолгим». Постепенно все взгляды скрестились на Олеге, который вновь принял человеческий облик. «И чего вы ждете?» – недовольно переспросил тот. «Я, в отличие от некоторых, никуда исчезать не собираюсь. Радуйтесь, люди. Мы победили, а сейчас пора праздновать».